Глава 23. Хвангапур. Особняк семьи Чан. В то же время. Харин сидела на диване в гостиной, остекленевшим взглядом, уставившись в невидимую точку перед собой, и не веря, что все это происходит прямо сейчас с ней. Парамедики мельтешили вокруг нее. Дахён вел спокойную беседу с одним из них, изредка убеждаясь, что госпожа никуда под шумок не улизнула. Но пристального внимания к ней и не требовалось. Ведь с того момента, как прибывшие на вызов медработники констатировали смерть председателя от сердечного приступа, девушка бессильно рухнула на диван и после этого не сдвинулась ни на миллиметр. Тело Джихуна уже завернули в черный пакет и вынесли из дома на носилках. Самой Харин проверили давление и вкололи какое-то успокоительное. Но она все так же продолжала таращиться в пустоту, отказываясь верить в случившееся. Почему так резко? Почему никого не оказалось рядом, когда дедушке больше всего требовалась помощь? Почему именно сейчас? «Все было нормально», — сдавленно произнесла госпожа Чен, никому конкретно не обращаясь. И Дахён вместе с парамедиком синхронно повернули к ней головы. «Он исправно принимал лекарства, проходил лечение в клинике. Его отпустили, заверив, что все нормально. Все нормально», — повторила она вновь, словно мантру. «Может, накануне он испытывал какой-то сильный стресс?» — предположил мужчина в голубой униформе с короткими рукавами. Вот только видно, что он спрашивал больше для проформы, чем действительно хотел выяснить подробности. Настолько сильный, что сердце в его возрасте могло и не выдержать. Возраст, сами понимаете. «Какой еще возраст?» — уставилась на него Харин из-под лобья и едко прищурилась. «Да он бы еще вас всех пережил!» «Прошу прощения, госпожа немного не в себе». Тут же склонил Дахён голову перед фельдшером, вытянув руки по швам. «Служба охраны обязательно примет ваши слова к сведению. Благодарю, что отреагировали на вызов так быстро. Вы сделали все, что могли». «Соболезную вашей утрате, госпожа Чан», — напоследок коротко поклонился мужчина девушке. Однако стоило им с Дахёном наконец-то остаться наедине, Харин медленно сползла вниз по спинке дивана, и глаза ее снова заблестели от слез. «Мне нужно срочно сделать детализацию звонков», — приложил господин Ча ладонь к пиджаку и нащупал телефон председателя во внутреннем кармане. «Ну и вас оставлять здесь в таком состоянии не хотелось бы. Поедем вместе?» Харин ничего ему не ответила. Вместо этого нехотя поднялась с дивана, тяжело вздохнула и нетвердой походкой двинулась в фойе. Пожалуй, ничего ей сейчас не хотелось так сильно, как увидеть хотя бы Алекса целым и невредимым. Прижаться к его груди, обнять, поделиться с ним всем, что тяжким грузом повисло на душе. Уж он определенно смог бы подобрать нужные слова, чтобы... Шагая с опущенной головой, девушка уткнулась в какое-то препятствие, неожиданно возникшее прямо перед ней, и едва не потеряла равновесие. Чьи-то руки удержали ее от падения, и она медленно подняла взгляд на... «Алекс!» — сипло прошептала Харин, встретившись со знакомыми льдисто-голубыми глазами. «Алекс! Дедушка! Он...» «Видел!» — властным движением положил парень руку на ее голову и потрепал по волосам. «Но у нас слишком мало времени осталось, чтобы скорби предаваться. Думай о живых, а не о мертвых». Если ранее Харин не могла поверить своим глазам, то теперь отказывалась верить ушам. Неужели он так просто говорит о смерти дедушки, будто бы это само собой разумеющееся? Ни талики скорби, которую он упомянул, во взгляде его не отражалось. Они были абсолютно непроницаемыми, холодными, будто бы неживыми вовсе. На темной кожаной куртке виднелись следы грязи. Грязи или крови? Но если Алекс здесь, значит, он сделал все, что планировал, значит, покончил с организатором, модификантами и всем прочим. Почему тогда на сердце все еще так неспокойно? «А вот и ты, Валкер!» — гневно процедил Дахён сквозь зубы, замерев в дверях гостиной со скрещенными на груди руками. «Так и знал, что скоро явишься. Точно как по часам. Убедиться, что все по плану прошло, что председатель мертв, теперь-то доволен». «О чем ты говоришь?» — моментально вскинулась на него Харин, но седьмой вновь вернул ее внимание на себя, взяв за подбородок двумя пальцами и развернув к себе. «Не обращай внимания», — дрогнули уголки губ модификанта в притворной улыбке. «Сейчас мы оба нужны в другом месте. Ты ведь хочешь помочь?» «Помочь?» «Руки от нее убери!» В мгновение ока выхватил господин Ча пистолет из кобуры на поясе и направил его точно на непрошенного гостя. «Я выстрелю. Клянусь, если в покое нас не оставишь, живым отсюда уже не выйдешь». «Не надо, Дахён!» Бросилась уж было Харин к нему, но седьмой снова притянул девушку к себе за запястье. «Ну давай, стреляй!» На этот раз искренне ухмыльнулся Сигма. «Это ведь твоя работа, если не ошибаюсь. Отрабатывай свою зарплату, Ча Дахён, а после катись по своим делам с чувством выполненного долга». «Какой же ты все-таки ублюдок, Валкер!» «Достал пистолет, стреляй! Достал нож, режь!» Продолжал науськивать его седьмой, в то время как Харин лихорадочно переводила взгляд с одного на другого, совершенно ничего не понимая, не узнавая ни первого, ни второго из них. «Или ты из тех, кто предпочитает молоть языком, а не действовать? Жалкое зрелище!» И манипуляция на самолюбие ему удалась. Прицелившись так, чтобы ненароком не попасть в госпожу, Дахён уверенно спустил курок. Пуля попала точно в цель. Аккурат в лоб модификанта под оглушительный крик Харин. Однако не успел господин Ча ужаснуться тому, что совершил в порыве, прямо на его глазах эта пуля самостоятельно вышла из плоти и со звоном упала на пол, покатившись по нему. Дыра во лбу стремительно начала затягиваться свежей кожей, а ручеек крови был быстро стерт рукой седьмого. «Смело и бесполезно», — насмешливо подметил двойник, наблюдая за тем, как начальник службы безопасности семьи Чен делает опасливый шаг назад. Пистолет, который все еще был направлен на парня, задрожал в его руках, а эмоции принялись с поразительной скоростью меняться на лице. «Что? Что ты такое, мать твою?» — пробормотал мужчина, не сводя взгляд с того, кто пережил несовместимый с жизнью выстрел. «Если уж ты вдоволь потешил свое эго, полагаю, что мы можем идти», — дернул седьмой девушку за запястье, и та болезненно поморщилась. «Как видишь, против меня твои игрушки не работают, а времени у нас и впрямь осталось критически мало. Пойдем, Харин, нам предстоит еще много дел». Несколько раз ручку двери кабинета, в котором мы с детективом скрывались от преследователей, дергали на себя, но затем все снова стихало. Лишь бы эта комната не стала моей очередной тюрьмой. Скорее всего, накануне презентации охране комплекса выдали четкие указания не тревожить научных сотрудников без острой на то необходимости. Работа над проектом кипела. Сам Хэвон озабочен предстоящим переездом. Подходящий момент для того, чтобы выбраться отсюда и спутать господину Чену все карты, но не оставлять же здесь все на самотек. Меня буквально разрывало на две части, одна из которых стремилась вернуться к Харин и оградить ее от честолюбивого отца, а вторая — помочь седьмому в осуществлении его плана и разнести здесь все к чертовой матери без малейшей надежды на продолжение исследований. Оба варианта пока что выглядели взаимоисключающими. Лишь в том случае, если мы с Хэвоном снова встретимся в этих стенах лицом к лицу, их можно будет объединить. Я правильно понимаю, что раз уж Хэвон стал редко появляться здесь, то и сейчас отсутствует, — уточнил я у Джинхёка. Лично мне он о своих передвижениях докладываться бы не стал, но, вероятнее, да, чем нет, — кивнул тот. Припоминаю, Хэвон сам говорил мне, что о предательстве седьмого ему известно. Но известно ли конкретно о его планах на комплекс? А если известно, то вряд ли господин Чен сунется сюда, пока опасность в лице отбившегося от рук модификанта не будет устранена. Но я однозначно упускаю что-то важное. Что-то очень важное. И связано это вовсе не с Хэвоном, не с его лабораториями, а конкретно с Сигмой. Вернее, с его мотивацией, которая день ото дня претерпевала кардинальные изменения. Изначально седьмой уверял меня, что не способен определиться со стороной, а потому, оказывая мне посильную помощь, старается уравнять шансы. Однако с момента нашей первой встречи и по сей день он стабильно продолжал играть в одни ворота. Украденные дозы сыворотки, тренировки, информирование. Он сделал все, чтобы я оказался здесь, причем по собственной же воле. Исчез в самый ответственный момент, а затем уже от четвертого я узнаю о планах Сигмы поднять базу на воздух. Казалось бы, со стороной седьмой определился задолго до того, как пришел ко мне впервые. Но Хэвон ведь сам проговорился мне о том, что изначальной задачей Сигмы стоял сбор информации о Харин, чтобы впоследствии занять место ее телохранителя. Следовательно, с самого начала седьмому была известна настоящая личность организатора. В любой момент он с легкостью мог избавиться от него за стенами комплекса. И в чем же тогда смысл всех его многоходовок? Чего он хочет добиться с каждым последующим шагом противоречия самому себе? Ничего не понимаю. «Тебе нельзя оставаться здесь», — принял я единственно разумное решение. «Сплавить отсюда Джинхёка куда подальше. Ты заявился сюда, чтобы собрать доказательства существования комплекса для расследования. И своего уже наверняка добился. Я провожу тебя на первый этаж». «В таком-то состоянии? Не льсти себе, Алекс. Сейчас даже я намного...» «Потом, может быть, слишком поздно», — перебил его, продолжая вслушиваться в раздающиеся снаружи звуки. «Слушай, что говорю. Мы поднимемся, и ты сразу же двинешь к выходу, понял? Свяжешься со своими дружками из полиции и придумаешь способ задержать Хэвона в городе. Что угодно им можешь наплести, лишь бы он ни шагу за пределы Хвангапура не сделал. И уж тем более Харин с собой не потащил». «И что в таком случае собираешься делать ты?» — резонно осведомился у меня детектив. «То, ради чего решился проникнуть сюда. Получать ответы на свои вопросы и действовать по обстоятельствам», — произнес я перед тем, как распахнуть дверь кабинета и увидеть за ней самодовольно скалящегося шестого. Хвангапур. Особняк семьи Чан. Несколькими минутами ранее. Вопреки всему произошедшему, так просто отпускать госпожу с этим типом Дахён не собирался. И дело для него заключалось не только в воле работодателя, не только в служебных обязанностях. Он защитит госпожу любой ценой, даже если от этого будет зависеть его собственная жизнь. Подавшись вперед, мужчина схватил Харин за вторую руку и потянул на себя, одновременно с этим разряжая в модификанта целую обойму. Пули изрешетили спину седьмого, но его тело с прежней легкостью отторгло их, выдавив на пол одну за другой. «Мешаешь!» — раздраженно повернулся он к неунимавшемуся охраннику и одним грубым движением выдернул руку Харин из его хватки, резко вскинул ногу. Пусть мужчина и успел прикрыться руками, удар пришелся Дахёну в живот, заставив его отлететь на несколько метров вглубь гостиной, с грохотом приземлиться на кофейный столик и разломить его напополам. Харин при этом не издала ни единого звука, ни вскрика, ни судорожного вздоха. Только сейчас в ее голову пришла внезапная мысль, вызвавшая ужас и трепет одновременно. Она еще раз внимательно осмотрела явившегося по ее душу Алекса с головы до ног, пока он целеустремленно вел ее к входным дверям, прочь из дома. На первый взгляд, сходство поразительное, и тем не менее. «Ты не Алекс?» — прошептала она наконец, едва шевеля губами. «Надо же, какая сообразительная!» С издевкой ответил ей тот, не оборачиваясь. «Ты один из них. Модификант. Тогда где Алекс? Куда ты меня ведешь?» «Но вы же не собирались отсиживаться здесь, пока партия не подойдет к концу?» Открыл седьмой двери настежь и под руку вывел Харин на улицу. Автомобиль с включенными фарами уже стоял на подъездной дорожке, ожидая припозднившихся водителя и пассажира. Пришла пора и королеве сделать свой ход. Все же это одна из ключевых фигур. Несправедливо было бы оставлять ее не у дел, раз уж одному из игроков вот-вот объявят шах и мат. Согласны? Распахнув перед госпожой Чен дверцу со стороны пассажирского сиденья, модификант дождался, пока девушка усядется в салон, а сам сел на водительское, и автомобиль тут же тронулся с места. «Ты не ответил на мой вопрос», — напомнила Харин, стоило им выехать с территории особняка. «На который из?» — вскинул парень бровь, немигающим взглядом уставившись на дорогу перед собой. «На оба. Где Алекс? И куда мы сейчас едем? Немедленно объяснись». Украдкой девушка дернула ручку, но дверца оказалась заблокирована. Еще бы. «Что ж, мы едем к Алексу. Можно сказать, что ответил на оба». «Это ему нужна моя помощь», — припомнила Харин слова модификанта, сказанные им еще в особняке, и непроизвольно прикусила губу. «Это Алекс попросил привести меня? Но чем я могу ему помочь? Что происходит?» «Каждый из нас, госпожа Чан, исполняет свою роль», — последовал расплывчатый ответ. «И свою вы тоже исполните, как только придет время». «Какую такую роль?» — прищурилась девушка, непонимающе смотря на него. «О чем ты говоришь?» За окнами автомобиля уже мелькали огни стеклянных небоскребов, вершины которых терялись в густых облаках. «Совсем скоро узнаете», — повел плечами модификант, и уголки его губ нервно дрогнули. «Но разве для вас это имеет значение, если все, чего вы хотите, снова увидеть Алекса живым?» На этот раз спорить с ним Харин не стала. Если она действительно может чем-то помочь, если от нее в самом деле что-то зависит, то она обязательно сделает все возможное.